глаза ее опять наполнились слезами. «Слушай меня внимательно, Лара», — сказала Варя тихо. «Сейчас мы пойдем к твоему директору». Она кивнула на дверь директорского кабинета. «И объясним, почему мы к тебе пришли. Потом отсюда же мы пойдем в 8-е отделение милиции, ты знаешь, где оно, в Могильцовском переулке. Если не знаешь, то твой Витя тебе объяснит. Из милиции к тебе придут с обыском. Если не найдут готовальню у тебя, сделают обыск у Витеньки». «Ясно я выразила свою мысль. Ты все поняла?» Лара стояла, потупив глаза, потом сказала: «Я не знаю. Готовальню я не брала. Ну, конечно, я не хочу скандала на работе. Я сейчас попробую достать деньги. Одолжу у кого-нибудь из сотрудников». «Перестань», — ответила Варя. «Кто тебе даст?» Лара молчала. «Решай быстро», — сказала Варя. «Мне тоже некогда». «Хорошо». Лара, наконец, подняла глаза. «Я схожу домой и возьму у мамы. Идем. Я могу только в обеденный перерыв. Когда у вас?» «В час». Круглые часы на стене показывали 1:30. «Еще полчаса торчать здесь». «Ну, мы тебя подождем», — сказала Варя. Это было комичное зрелище. Худенькая Лара посередине, рослые Варя и Зоя по бокам, как милиционеры. Лара оглядывалась по сторонам, то ли боялась, то ли надеялась встретить Витьку. У подъезда она сказала: «Подождите меня здесь, я сейчас выйду». Варя усмехнулась: «Не валяй дурочку. Мама не окажется дома или у нее не окажется денег, а ты в это время спрячешь готовальню. С тобой пойдет Зоя. Иди, Зоя». Лара затравленно посмотрела на нее и вместе с Зоей вошла в подъезд. Варя осталась на улице. Родители Лары были когда-то богаты. Дворянский род, дворянская фамилия. Теперь Ларина мама вышивала ажурной строчкой, а Лара связалась с вором Витькой Ломашовым и сама стала воровкой. Прохаживаясь возле подъезда, Варя думала о Зое. Она раздражает ее своей глупостью, восторженностью, нелепыми историями, в которые из-за этого попадает, а сегодняшняя история вообще отвратительна. Но что там ни говори, Зойка ей предана. Кто еще ей предан? Больше ведь никто. Из подъезда выбежала Зоя, торжествующе помахала готовальней. «А ты внутри посмотрела?» — спросила Варя. Зоя на лицо сразу стала испуганным. «Я так обрадовалась, так торопилась». Она осторожно открыла готовальню. Все было на месте. Зоя закрыла ее, положила в сумочку. «Ну все, я побежала на работу, спасибо тебе!» И поцеловала Варю в щеку. Возвращаясь из библиотеки, Варя встретила Вику. Вика остановилась, заулыбалась, обняла Варю, поцеловала и тут же вынула из сумочки носовой платок, пахнущий духами коти, вытерла на Вариной щеке след от губной помады. По-прежнему красивая, нарядная, в легком бежевом пальто и такого же цвета берете, оживленная, она обращала на себя внимание, прохожие оборачивались. «Варя, милая, я так рада тебя видеть!» Была ли рада этой встрече Варя? Трудно сказать. Чужой человек, в общем-то. Но вспомнилась встреча Нового года, где был Саша, вспомнился ресторан, куда Варя попала впервые и где познакомилась с Левочкиной компанией, и она тоже улыбнулась Вике. «Ты куда?» — спросила Вика. «Домой». «Может быть, зайдем ко мне?» — предложила Вика. «Нет, меня ждут дома». «Ну, тогда я тебя провожу». Вика шла рядом с Варей, поглядывала на нее, весело улыбалась, и казалось, что она действительно рада их встрече. И опять, как и тогда, во времена их прошлого знакомства, повеяло от ее разговоров иной жизнью, бесшабашной, текущей по своим независимым законам, жизнью удачников, счастливчиков, которым все дозволено, которые все могут. Варя знала, что это не так, что людей, которые все могут и которым все дозволено, не существует. Но был флёр, была видимость. Такая жизнь не притягивала, как раньше, но напоминала о том, что притягивала и увлекала когда-то. «Я слышала, ты разошлась с Костей?» — спросила Вика. «Да».